Глава 15. Райан. Мы в ловушке. На шинах теперь были глубокие порезы, он украл наши телефоны, мы были одни, в незнакомом месте, мы умрем. Я не мог даже смотреть на мою жену, которая ждала, пока я что-то скажу, что-то сделаю, сформулирую план, хоть и ужасный. Грейс прижала руку к груди, ее лицо побелело, когда она все осознала. «Что мы будем делать?» Я уставился сначала на нее, потом на дверь. Ответа не было. Никакого решения, которое могло бы привести к выходу из этой ситуации или просто элементарно шагнуть вперед. Правда в том, что куда бы мы ни повернули, нас ждали проблемы. Если мы останемся в хижине, ему это может надоесть, и он уйдет. Или он может вломиться силой. Я кивнул. Но если мы выйдем, он точно нас поймает. Я отошел от двери, потянув Грейс за собой и понизив голос. 2-1. Так что вряд ли он сможет победить. И у меня до сих пор остался его нож. Но мы не знаем, на что он способен. Без телефонов мы не сможем позвать на помощь, даже если бы здесь и была сеть. Я покачал головой, оглядываясь и стараясь быстро принять решение. Хоть я и знал, что он не видит нас, но все равно чувствовал себя как под микроскопом. К тому же оставался еще маленький вопрос. Как он пробрался в хижину? Хотелось верить, что он влез сюда, пока мы смотрели на шины. Но если он зашел раньше и забрал наши телефоны, у него до сих пор остается способ проникнуть к нам. Без дальнейших раздумий я направился к лестнице на первый этаж, не в силах двигаться быстро. «Убедись, что все двери и окна заперты!» — крикнул я. Надо было сделать это раньше. Мое сердце бешено колотилось, пока я бежал вниз. Я слышал, как Грейс ходит наверху и сосредоточился на звуке. Если она двигается, значит, она в безопасности. Пока я не слышал ее крика, с ней все было в порядке. Я трижды проверил стеклянную дверь, ведущую во внутренний дворик первого этажа, затем медленно направился в ванную. Там я положил руку на деревянную дверь, мысленно считая до 3 перед тем, как открыть ее. Я почти ожидал увидеть мужчину, но к моему великому облегчению там было пусто и темно. Никаких черных глаз и растрепанных волос. Я ахнул, когда прохладный ветерок ударил в меня из-за жалюзи. И как я не замечал, что окно здесь было открыто. Именно отсюда он вошел. Я развернулся. Наверху надо мной Грейс продолжала суетиться. Я надеялся, что перекрыл все входы, когда захлопнул окно, повернул замок и закрепил его на месте. Затем я закрыл жалюзи и вышел из ванной. На окнах от пола до потолка, по всей стене, вокруг задней двери со стороны, выходящей в лес, не было ни жалюзи, ни занавесок. Хоть при таком свете я и должен был увидеть мужчину, но я все равно выключил свет. Я еще никогда не чувствовал себя настолько на виду. Красивые окна, из которых мы любили смотреть на деревья, теперь казались проклятыми. Я будто испытывал то странное, непостижимое чувство, когда ты стоишь голым среди толпы. Я схватил 2 кия, покоящихся на полке, решив, что ими можно воспользоваться как оружием. Я уже собирался снова идти к лестнице, как заметил свет, льющийся из-под закрытой двери, рядом с киями. Когда мы только приехали, нам показалось странным, что в хижине есть запертая дверь с включенным за ней светом, но мы решили, что там уборщики хранят все необходимое, потому что это была единственная запертая комната во всем доме. Но теперь я не был в этом уверен. Почему дверь заперта? Что за ней? «Почему там горит свет?» Я поднялся по лестнице в гостиную. «Грейс!» Как давно я слышал ее шаги. Я отвлекся. «Грейс!» — повторил я через секунду, когда она не ответила. Когда Грейс вышла из спальни, я вздрогнул, и она странно на меня посмотрела. «Все закрыто и заперто. Что ты собрался делать с киями?» «Как и на нижнем этаже...» Вся стена справа от нас была сделана из стекла, открывая нам вид на лес. Но наверху мне было немного спокойнее, зная, что ему будет трудно добраться до нас на верхнем этаже. А вот первый этаж с прямым выходом в лес казался идеальной возможностью для нападения. «Подумал, что ими можно защищаться», — сказал я, передавая один кий ей. «Они тяжелые. По крайней мере, ими хорошо бить». Грейс провела рукой по концу с мелом, явно смутившись. «Как считаешь, он все еще там?» — прошептала она вопрос, о котором я старался не думать. Я посмотрел в сторону балкона, с которого открывался вид на лес, и волосы на затылке встали дыбом от страха. «Он вернулся? Он снова стоит на улице?» Я сглотнул, шагнув к двери. «Нужно защитить Грейс любой ценой, а для этого надо знать, что нас ждет». Когда я потянулся к двери, прижимая руки к стеклу, и посмотрел вниз, то почти ожидал, что мужчина вылезет из ниоткуда, как в фильме ужасов. Но вместо этого меня ждал пустой балкон, а за ним край леса. Мое тело дрожало от облегчения, когда я повернулся к Грейс. Он ушел. «Куда?» Ее глаза расширились. «Не знаю, но здесь его нет». «Он вернется», — сказала она. «Очевидно, он не оставит нас, пока не получит то, чего хочет, что бы это ни было». Грейс уставилась на кий в своих руках. «Может, просто убежим? Как ты и сказал, нас двое, а он один, и он старый, и слабый. У нас есть оружие, преимущество у нас». Мысль о том, чтобы вообще покидать дом, не говоря уже об этом дне, ужасно пугала. «Не знаю. Наверное, сначала нужно придумать какой-то план. Шериф не приедет нас проведать, потому что мы сказали, что уедем утром. Мы здесь одни до тех пор, пока... Что? Когда-то сюда приедут уборщики, верно? Или следующие гости? Хоть кто-то? У нас хватит еды до тех пор, пока за нами не придут. Даже если мы уйдем сейчас, куда нам идти? До главной дороги минимум несколько километров, а оттуда еще несколько до города. Мы не знаем, где этот человек, и можем прийти прямо к нему в руки». «Но в этом и вся проблема. Мы так и не узнаем, где он. Нельзя оставаться тут всю неделю, каждую минуту, ожидая, пока он появится. Может, именно это он и задумал. Он может вернуться в любой момент. Если мы уйдем, то хотя бы можем сбить его с толку. Что если мы подождем, пока он не появится где-то в лесу? Тогда мы можем убежать с другой стороны». Я сглотнул. «Придется все тут оставить. Все наши вещи, они будут нас замедлять». Напряженно глядевшая в окно Грейс ответила не сразу. «Я просто не понимаю. Что ему надо? Неужели это тот самый серийный убийца, который убил тех женщин?» «Не знаю», — ответил я. «Может, ему просто нужны деньги? Или он хотел нас напугать?» «Ну, это ему точно удалось», — сухо сказала она. «Ты заметил его?» Грейс провела пальцами по шее, так и не закончив предложение. Но ей и не надо было. Я отлично понял, о чем она. Я видел почти не скрытые шрамы на его шее. На передней части его горла были растянутые и жесткие слои красной и слишком белой кожи. Как будто на него напало дикое животное, и ему не оказали медицинской помощи. Я заметил их и раньше, когда мы наткнулись на него в лесу. Тогда мне стало его жаль. Мы все носили на себе шрамы. Некоторые просто были... не на поверхности. Но теперь я задумался о том, как мужчина получил эти шрамы. Может, это не животное, а другая его жертва, которая дала отпор? Я кивнул, не в состоянии встретиться взглядом с Грейс. «Да». «Как думаешь, что с ним произошло?» «Понятия не имею. Если честно, за это я переживал меньше всего. Я просто хотел увести ее отсюда, к безопасности». «Может, поэтому он не разговаривает?» Она снова смотрела в окно, будто погрузившись в мысли. «Надо придумать, как позвать на помощь. Может, мы добежим до машины и будем сигналить?» «А потом что?» — нахмурил я брови. «Даже если он не проникнет в машину, кто нас здесь услышит? Мы в настоящей глуши». Я выругался про себя, потирая виски, когда голова резко начала болеть. «Но надо сделать хоть что-нибудь! Нельзя же сидеть и ждать, пока он вернется!» «Знаю», — сорвался я, — «и пытаюсь придумать!» Я не хотел кричать, но нервы были на пределе. Я переживал, злился и боялся. Ей нельзя об этом знать, надо быть сильным. Грейс должна верить, что я все исправлю. Но хотел бы я придумать, как все исправить. Но потом мы резко прислушались, когда тишину вдруг нарушил практически неузнаваемый звук. «Это...» Глаза Грейс округлились, а челюсть отвисла. «Телефон», — подтвердил я, — «но не один из наших». И звук доносился снизу.